Несколько лет тому назад городские власти, по недомыслию, решили открыть на территории кладбища парк, и семейная могила герцогов Нассауских была разорена. Ротонда еще стояла, а вот могильные плиты Николая Нассауского и его матери, герцогини Паулины, исчезли. Где-то там рядом прах Натальи Александровны Пушкиной. Отдельной могильной плиты она не удостоилась. Отец рассказывал Клотильде, что Люксембургский двор долгое время не разрешал похоронить ее останки в ротонде Нассауских. На окраине Висбадена находится русское кладбище. На нем похоронена бабка Клотильды, светлейшая княгиня Ольга Александровна Юрьевская. Она лежит под серой каменной плитой в сосновом лесу среди православных крестов. Рядом русская церковь. Архитектор Хоффман, построивший ее, скопировал храм Христа Спасителя в Москве. Теперь этот храм почти восстановлен. А раньше, чтобы увидеть его копию, следовало ехать в Висбаден. Вечером Клотильда и Энна пригласили меня в казино поужинать, а заодно и посмотреть знаменитую рулетку. Ведь там играли Достоевский и Алексей Иванович, герой его игрока. Между прочим, Достоевский отправил издателю рукопись игрока за год до появления в Висбадене дочери Пушкина. А познакомился он с ней только 14 лет спустя в Москве, когда она приехала на открытие памятника Пушкину. В казино поехали втроем, вместе со старшим сыном Александром. Парадные двери казино были ярко освещены. За входом мягкая ковровая тишина и бесконечное отражение в зеркалах. И тут выясняется, что Александра не пускают. Он хоть и при галстуке, но в джемпере. Ему готовы дать в прокат пиджак и даже целый фрак. Но оскорбленный юноша вернулся домой. А у меня вежливо потребовали паспорт. Зачем? В истории казино известны случаи, когда проигравший большие деньги стрелялся. Так не лучше ли, как в аэропорту, досматривать и отбирать оружие? А это у нас не принято. Общество состояло из нескольких групп, сидящих за столами. Клотильда подвела меня к мемориальному столу, за которым играл Достоевский. Во главе стола на высоком стуле сидел крупье во фраке и отдавал по-французски распоряжение. Ему помогали ассистенты во главе и в конце стола. Часть публики сидела на стульях вокруг стола, другие, стоя из-за спины сидящих, ставили круглые фишки на разлинованное сукно. Все в черных и красных клетках и цифрах. В голове стола перед крупье вертелось колесо, в котором лихорадило маленький шарик, выносивший приговор судьбы. За столом сидело несколько дам в длинных вечерних платьях и меховых боа, безотрывно следивших за полем боя. Видно было, что они просиживали и играли здесь целый вечер. Клотильда купила мне 3 фишки по 5 марок. Я спросил ее, читала ли она у прапрадеда «Пиковую даму». Читала в немецком переводе. Тогда я нагнулся и через плечо сидевшего передо мной господина поставил первую фишку на 3. Колесо завертелось, шарик заметался, и вдруг попал в лунку с номером 3. Тройка выиграла. Ассистент лопаткой на длинной ручке, не взглянув на меня, подгреб ко мне горстку фишек. Их все я поставил на 7. И тут же все проиграл. Так что до туза дело не дошло. Клотильда смеялась. Вот видите, администрация казино права. Вы могли бы застрелиться. Нет, я был Германом. А он стреляется только в либретто оперы у Чайковского. Настоящий пушкинский Герман, как известно, сошел с ума и попал в больницу. Тоже мало радости. Но в этом случае, Клотильда, вы лечили бы меня как врач-психиатр, и это было бы для меня большим утешением. Разговаривая таким образом, мы вернулись домой. За чаем, перед тем, как проводить меня в комнату Григория, уехавшего в швейцарский интернат, она сказала: «А если серьезно, то грех выигрывать здесь деньги, когда в России такая жизнь, нужда и несвобода. Я уверена, пройдет немного времени, и Россия станет свободной. А когда придет свобода, люди в России поймут, как распорядиться своим огромным богатством, которое им сейчас не принадлежит». Через 5 лет у нас началась Горбачевская перестройка. Я уже хожу по коридору, а завтра обещают отпустить домой, то есть в Дармштадт. Хоть и не настоящий это дом, а все-таки воля. Утром звонила Клотильда и опять пообещала показать дом Пушкиной в Висбадене. Сказала, что мне нужны вера и мужество, и добавила, что говорит это как врач. А я про себя подумал, что врачебное искусство тут ни при чем. Мужество или есть, или его нет. К ней мужество перешло по наследству. По другую сторону коридора медицинские службы, кабинеты и гостиная, где по вечерам собираются больные, смотрят телевизор. Окна выходят на реку. Майн здесь широк, но некрасив. Пагаузы, трубы, песчаный карьер. Но по вечерам зажигаются коробки нескольких небоскребов, и огненной галактикой рассыпается большой немецкий город. Я читаю Бунина. Это успокаивает. Сегодня, может быть, в 10-й раз перечитал «Солнечный удар» и увидел Волгу. Сейчас конец июня, и как прекрасно должно быть на Волге. Песчаные отмели, крутые берега с церквами, нагретая солнцем палуба, ночные, уходящие за борт огни, чай в столовой на носу вечером. А осенью 91-го Клотильда впервые приехала в Россию. Общество «Родина» пригласило ее на юбилей Пушкинского лицея. Сначала она приехала в город, который снова стал называться так, как он назывался при жизни прапрадеда, в Санкт-Петербург. Потом приехала в Москву и сразу же мне позвонила. Она уже немного говорила по-русски. Назначила мне свидание в вестибюле Союза писателей на Комсомольском проспекте. Я спросил ее, почему именно там. Оказывается, ее пригласил туда контр-адмирал Александр Сергеевич Пушкин. Контр-адмирал не был потомком Пушкина, просто был тезкой и однофамильцем. Я так и не понял, откуда возник этот контр-адмирал и какое отношение он имел к зданию на Комсомольском проспекте. В назначенное время я подъехал к этому дому с колоннами, вошел в подъезд и сразу же спиной почувствовал неприятный холодок. На стенде среди объявлений висело несколько воззваний в защиту писателя Распутина, которого критиковали некоторые газеты. Критика Распутина сравнивалась с гонениями на Солженицына и Пастернака. Странно было читать. Ведь раньше не критиковали, а исключали, сажали, высылали. Пока я читал, какой-то писатель из Тулы обсуждал с актером национальный вопрос. «Татары хуже евреев. Кроме Казани хотят захватить пол России. Нашу Тулу называют Тулой и объявляют татарским городом». Актер продавал «Советскую Россию», «День» и какие-то малотиражные листки. Я спросил у него литературку. Актер внимательно посмотрел на меня и ответил: «Не держим». Наконец, откуда-то сверху спустилась Клотильда в сопровождении Александра Сергеевича Пушкина. И я с облегчением покинул этот литературный дом. Вечером мы попали с ней в Большой. Клотильда давно об этом мечтала. Шел «Каменный цветок» Сергея Прокофьева. И я случайно перед началом купил с рук 2 билета. Но до этого мы с полчаса постояли у колонн, между которыми падал освещенный почти театральный снег. Сидели мы в разных местах. Клотильда в билетаже недалеко от царской ложи. Потом она призналась, что часто в нее заглядывала, ведь там когда-то сиживал ее прадед. В тот свой приезд она привезла в подарок Пушкинскому музею на Мойке альбом фотографий с видами Москвы и Петербурга 1880 года. Альбом принадлежал Наталье Александровне Пушкиной-Меренберг, которая с сыном Леонтием Дубельтом приезжала на открытие в Москве памятника Пушкину. Сколько будет стоить продление жизни? Одна только ночь в клинике обходится 800 марок. А еще нужно платить за анализы, анестезию, операцию. Конечно, институт в Дармштадте уплатит часть. Что-то пришлет издатель из Нью-Йорка. И все-таки хватит ли? На днях еще на воле проходил мимо туристского бюро. Реклама предлагала приятное двухдневное путешествие на самолете из Дармштадта в Нью-Йорк и обратно за 500 марок. Это значит, одна только ночь страданий на этой больничной койке стоит больше, чем полет через океан туда и обратно. Ночлег в приличной гостинице где-нибудь в Манхэттене и прогулка по Бродвею. А в Москве на эти деньги семья могла бы жить много месяцев. Одна бессонная ночь и месяцы сытой жизни. Непостижимо. Утром комментатор немецкого радио, описывая наши трудности, говорил, что в Москве больные приносят из дома на операцию 50 метров бинта. Просто не верится. Ну а здесь нужно принести 50 тысяч марок. Что лучше, что хуже. Впрочем, немецкие граждане платят по страховке, и больница обходится им почти бесплатно. В палате нас двое. Мой сосед, пышноволосый коренастый мужчина лет за 40, комиссар франкфуртской криминальной полиции. У него рак мочевого пузыря. Ему сделали уникальную операцию. Заменили пузырь его собственной кишкой. Но профессор его не обнадеживает. Комиссару тоже не спится. Закончив разговаривать по телефону с женой, он повернулся в мою сторону. Знаете, когда года два назад меня подстрелил бармен в Лангене, которого я накрыл с наркотиками, я думал, это все. Он прострелил мне легкое, и я две недели провалялся здесь же, этажом ниже. Я думал, это все. Конец, и видите, ошибся. Не суждено мне умереть от пули. Человек предполагает, а Бог располагает. Потом он помолчал и вдруг спросил. Как вы думаете, легко быть человеком? Я понял, что это риторический вопрос, и отвечать на него не надо. И комиссар ответил сам. Нет, очень нелегко. Я сказал, что, разумеется, нелегко. Во все времена быть человеком было нелегко. Клотильда сдержала обещание. Как только я распрощался с комиссаром и вышел из клиники, она заехала за мной и отвезла к себе в Висбаден. Лето было в разгаре. Мы проехали мимо пышно-зеленых платанов у Курзала, и я с трудом узнал в них голых боксеров, какими они были в холодную пору. При повороте Зоненберген на Рихард-Вагнер-штрассе Клотильда остановила свой «Мерседес», мы вышли. Дом, в котором Наталья Александровна жила с Николаем Насауским, хорошо сохранился. Это был трехэтажный особняк с большим балконом в центре и четырьмя колоннами у входа, к которому вела широкая каменная лестница. Вокруг был небольшой парк, отделенный от улиц высокой чугунной решеткой. Никакой мемориальной доски не было. А ведь последний герцог Насауский и его жена, дочь великого русского поэта, были известны и любимы в этом городе. Здесь еще помнят, как много Николай Насауский сделал для службы Красного Креста и помощи бедным. «Не удивляйтесь, — сказала Клотильда, — могила на старом кладбище тоже не восстановлена. У города нет для этого средств. Зато нашли где-то старую рулетку, за которой будто бы сидел Достоевский. Ее поставили в казино на тот самый стол, за которым он так счастливо играл, и за которым вы проиграли. Сколько вы тогда проиграли? Когда это было? 10 лет тому назад?» «Время летит, не оглянешься. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Многое забывается. Память выцветает и отбирает главное». Клотильда вспомнила, как в Москве, возвращаясь из гостей, шла пешком по Тверской и купила букетик гвоздик, чтобы положить к памятнику на Пушкинской. До очередной пушкинской годовщины было еще далеко. Она очень удивилась, увидев у ног Пушкина несколько роз, припорошенных зернистым ноябрьским снежком. «Я думала, что мои цветы будут первыми. Мне даже пришла в голову странная мысль — взять одну розу на память», — призналась Клотильда. «Но кругом было так много народа, и я постеснялась».